то есть путем решительного противодействия природе. Это, без всякого сравнения, самая важная истина, какая только может быть на свете, но в то же время совершенно противоречащая естественной склонности человеческого рода и в своих истинных основаниях труднопостижимая, как, впрочем, совершенно недоступна большинству человеческого рода и все то, что мыслится только в общих и отвлеченных чертах. Вот почему для того, чтобы ввести эту великую истину в сферу ее практической применимости, необходимо было повсюду облекать ее в мифические покровы, как бы заключать ее в сосуд, без которого она исчезла бы и испарилась. Вот почему истина должна была повсюду заимствовать оболочку легенды и, кроме того, всякий раз примыкать к исторической действительности, к тому, что было уже известно и пользовалось уже почетом. То, что в подлинном смысле остается недоступным для человеческой толпы всех времен и народов, в силу ее низменных помыслов, интеллектуальной тупости и грубости вообще, все это для практических целей надо преподносить ей в аллегорическом смысле, и лишь тогда оно становится для нее путеводной звездой. Таким образом, названные раньше вероучения представляют собою некие священные сосуды, в которых хранится и передается от столетия к столетию великая истина, сознанная и высказанная уже несколько тысячелетий назад, и, быть может, существующая даже с тех пор, как существует человеческий род. Истина, которая, однако, сама по себе для человеческой массы всегда остается книгой за семью печатями и сообщается ей только в меру ее сил. Но так как все, что не состоит сплошь из нетленного материала чистейшей истины, подвержено смерти, то всякий раз, как она, смерть, грозит подобному сосуду вследствие его соприкосновения с чуждой ему эпохой, необходимо как-нибудь спасать его священное содержание и переливать его в другой сосуд, для того, чтобы оно сохранилось для человечества. Задачей же философии является хранить это содержание, торжественное с чистейшей истиной, для тех, всегда немногих, кто способен мыслить, хранить его во всей чистоте и невозмутимости, то есть в одних только отвлеченных понятиях, безо всякой оболочки. При этом философия так относится к религиям, как прямая линия к нескольким проведенным возле нее кривым, потому что она выражает подлинный смысл и, следовательно, обретает прямо то, чего они достигают путями обходными и замаскированными. Если бы свои последние слова я хотел пояснить примером и, следуя философской моде нашего времени, попытался претворить в основные понятия моей философии глубочайшее таинство Церкви, то я мог бы, с допускаемой при подобных толкованиях вольностью, сделать это следующим образом. Святой Дух – это безусловное отрицание воли к жизни, а человек, в котором оно находит себе конкретное выражение – это Сын. Он торжествен с волей, утверждающей жизнь и этим создающий феномен нашего наглядного мира, то есть с Отцом, поскольку именно утверждение и отрицание являются противоположными актами одной и той же воли, способность которой к обоим составляет единственную истинную свободу. Прежде чем закончить эту главу, я хотел бы дать несколько пояснений касательно того, что я в параграфе 68 первого тома обозначил словами «второй путь». Именно касательно осуществления отрицания воли путем собственного тяжкого страдания, а не только, значит, путем усвоения чужих страданий и обусловленного этим сознания ничтожества и горести нашего бытия. Что испытывает человек при таком подъеме духа? Какой процесс нравственного очищения совершается при этом в глубине его души? Об этом можно составить себе понятие из того, что испытывает каждый впечатлительный человек при созерцании трагедии. Ведь это явление родственные по природе –